1905. Второй год русско-японской войны. После победы в Мукденском сражении, длившемся около 20 дней на территории более 12 тысяч квадратных километров, японцы открыли себе дорогу в глубину Маньчжурии. До начала Первой мировой войны это сражение было крупнейшей сухопутной битвой в истории. В тяжелых боях русская армия потеряла убитыми, ранеными и пленными 90 тысяч человек из 290 тысяч. Японцы потеряли 75 тысяч участников из 270 тысяч. 10 марта русские войска оставили Мукден. После этого война на суше стала затихать и приняла сугубо позиционный характер. Военные действия ограничивались мелкими стычками, в которых противники стремились не столько уничтожить друг друга, сколько взять врагов в плен, так как план дальнейших операций был неясен обеим сторонам. Русское командование не предпринимало решительных действий из-за начавшейся в январе революции. Япония же была крайне истощена войной. Обе стороны заняли выжидательные позиции в надежде, что противник капитулирует первым. Поместье крупного маньчжурского землевладельца Жун-Джао, находившееся на севере провинции Ляонин, было разграблено, а помещение занято частями 7-й дивизии 3-й армии генерала Ноги под командованием Томисима Иосёку. В небольшом одноэтажном доме, где хозяин еще месяц назад тренировался в фехтовании, а его дети играли в аятори, японцы устроили тюрьму для взятых в плен русских. День первый. Как ваша фамилия? Важно. Спрашиваю! Пошел вон! Господа, держите себя в руках. Слушай! Тамаранка! Ваэтач Хорюа, Ноги Тайсио Охикану, Дай Сангун, Дай Нанасидан, но Канкаска не хайта. 現在の前線の状況からして、お前たちを処刑すべきか釈放すべきか、本当のところ我々には分からない。 Пленные, вы попали в расположение 7-й дивизии 3-й армии генерала Ноги. Ситуация на фронте сейчас такова, что мы не знаем, следует ли нам казнить вас или отпустить. Дага, у маэтачの処分は... これから決定するわけではない。それはすでに決定済みである。 Однако мы и не будем решать, что с вами делать. Это уже решено. この紙に… На этом листе бумаги. お前たちは各々の名字を活字体でキリル文字で書くのだ。 ただ名字だけだ。 階級と名前はいらない。 Вы напишите свои фамилии печатными буквами, кириллицей. Только фамилии без званий и имен. Вы не представляете, что сейчас решается. Не мешай им сейчас самим, а не сами. Что сейчас может решаться? Решаться вообще ничего не может. На всю волю Божью. Русай! Тамаранка! Прекратить разговоры! Как ваша фамилия? Это действительно важно, господа. Я прошу вас ответить ему. Вы новенькие, а мы с рядовым Германом здесь не первый день и кое-что знаем. Капитан 8-го корпуса 2-й армии Чилидзе. Господа, рядовой сводный стрелкового корпуса 2-й армии Ежов. Поручик 4-го сибирского корпуса 3-й армии. Хакорин, ну? Вы простите, господа, но ваши звания нас не очень интересуют. Вот мы рядовые, но будь вы все хоть генералами, не так давно это перестало быть важным. Впрочем, генерала, скорее всего, не сюда бы повели. Расстреляли бы генерала бы на месте. Никуда бы не повели. Может и так. Однако, как видите, варианты те же, что у нас. Так что, как я и говорил, звание не имеет значения. В таком случае, Перетолчин Роман Геннадьевич. Господа, раненого капитана Чилидзе нужно положить на кровать. Не стоит. Да позвольте! С какой это стати? Раз кровать одна, на нее следует положить старшего по званию. Мы с Романом Геннадьевичем оба полковники, но так как он... Ну что вы, простите, не знаю вашего имени и отчества, полковник. Капитану это место нужнее, чем нам с вами. Благодарю, господа, не стоит. Мы же, слава богу, не ранены. Ничего. Мы уж и так, на полу. Ну а вы, почему вы молчите? Как ваша фамилия? Старший унтер-офицер 17-го армейского корпуса 3-й армии. Ну? Адамов. Вот. Вот! Оставьте, господа. Забудьте вы о ваших званиях. После того, как вы написали свои фамилии на этом листе, здесь только два звания. Какие? Что? Итак, милостивый государь. Я прошу вас ответить, как ваша фамилия? Так позвольте, какие два звания? Я просил бы вас назвать свою фамилию. Полковник... Черт. Физов. Что? Полковник... Простите, но можем ли мы теперь... Простите, а все ли написали именно те фамилии, которые сейчас назвали нам? А что мы делаем? Себе позволяете? Доверяете? Бывает. Еще не сразу. Не да, сейчас, не да, сегодня. Да, да, да. Я должен был спросить. Простите, господа. Миш. Да ничего, ничего. Теперь я себе могу сказать то же самое, что тебе говорил. Простите, Роман Геннадьевич, я перебил вас. Ничего, ничего. Так вот, господа, можем ли мы теперь просить вас объяснить, что же тут происходит? Да, в конце концов. Тут происходит игра. Что значит игра? Простая игра по простым правилам. Поясните. Используя фамилии из того списка, который вы составили и отдали офицеру, они пополнят перечень всех, кто сидит в этой комнате. Как видите, до вашего появления список был довольно скуден. Фамилии в списке идут в алфавитном порядке. Каждый день приходит солдат и забирает того, кто в списке идет первым. И что с ним делают? Простите. Через раз. Одного забирают без вещей, только в нижнем белье, и казнят во дворе. Вешают. На следующий день уводят заключенного с вещами. Порют и отпускают. Все просто. Первых казнят, вторых милуют. Прекрасно. Нехости. Раздевать-то зачем? В местных порядках вас удивляет только это. Это чтобы потом не было ясно, кто это лежит, русские или японцы. Это потому что они своих пленных защитить хотят. А то наши тут насмотрятся и тоже играть начнут. А вы, сударь, полагаете, что вас только по погонам от узкоглазых отличить можно? Почему меня? Почему именно меня? Простите, я не хотел. Да где вы видели пленных японцев? Они-то в плен не даются, люто воюют. Настоящие солдаты. Да, так остервенело обычно родину защищают. Они на чужой земле умудряются. Так, Миш, тут много ума не надо. Генералы такие, победа или смерть. Она тоже. Говорят, у них, если генерал бой проиграл, то он себе брюхо вспарывает. Вот. Нехристи. А где же они столько генералов набирают? Думаю, для войны с нами им немного запасных генералов понадобится. Если б наши тоже брюхо вспарывали, может, воевали бы лучше. А наши все осторожничают. В атаку не все имеющееся войско ведут, а только четверть берегут. Так четверть-то японцы и разобьют. А все вместе. Сами бы японцев погнали по кочкам. Так по четвертям всю армию разменяли. Побольше бы таких рядовых, как вы. Что? Да в генералы. Господа, подождите. Пока вы не углубились в дебри стратегического диспута, давайте разберемся. Я предлагаю понять этот самый алфавитный порядок. А что тут понимать? Старший унтер-офицер Адамов следующий. Да. Вам должно быть интересно, каков ваш жребий. Ну, конечно. Надо подсчитать. Так извольте, полковник. Господа, простите, я не запомнил все фамилии. Давайте попробуем восстановить очередность. Да, это очень важно. Когда солдат приходит, нам нужно быстро строиться по алфавиту. Обойдется. А, скажите, в какое время приходит солдат? После обеда. А точнее, вы не могли бы... Так часов-то у нас здесь все равно нет. Временным ординаром в этой комнате является как раз его приход. Именно он обуславливает смену суток, а не солнце или луна за окном. Как только он приходит и забирает кого-то, тогда для нас и начинается новый день. Значит, завтра меня уже не будет. Ну. Итак, господа, называйтесь в алфавитном порядке. Адамов. Герман. Гильденбранд. Ежов. Кокорин. Перетолчин. Физов. Челидзе. Таким образом, согласно тому, что вы нам рассказали, японцы собираются казнить вас, Кокорин, и вас, Физов. А остальных выпороть и выпустить. Ну, все ясно. А нам можно расходиться, полковник? Что вам ясно? Вы понимаете, что это же японская рулетка? Что? В любую секунду они могут привести кого-нибудь нового, и ваша судьба моментально изменится. Из одной компании вы попадете в другую. Именно так и произошло с вами из-за нашего появления. Если бы не это, можно было бы не только без имен, можно было бы и без фамилий, по номерам друг к другу обращаться. Видите, какая штука? Тут не то, что судьба предопределенной получается, тут определен некий закон. Спущено сверху своего рода высшее правосудие. В принципе, у меня еще есть шанс. У всех есть. Наши отступают. Революция в Петербурге. Не до того. Откуда пленным взяться? Да уж, революция. 100 рабочих 9 января расстреляли, уже революция. Что ж тогда здесь? Если многие сотни в день гибнут. Война здесь, знаете ли, полковник. Да. Так давно уже отступаем. Но нас-то как-то похватали. Таких же, как мы, по местным лесам еще тысячи сидят. Да. Если вокруг Мукдена порыться, там еще столько раненых лежит. Несколько сотен набрать можно, я уверен. Думаете, что вы говорите, полковник? Простите. Раненые перемерли уже все. Как они без еды столько времени-то? Да и ни к чему японцам недобитых собирать. Коли они с нами-то не знают, что делать. Добьют просто, и дело с концом. Простите, капитан. Да ничего. Да. По-моему, они как раз знают, что с нами делать. Не знают. Оттого и бесятся. Оттого игры придумают. Слушайте, вам же доходчиво объяснили, что с вами будут делать и почему. Так что все они знают. Может быть, они даже знают, зачем это все. Да. Вы-то, Ежов, что переживаете? Ваш жребий куда оптимистичнее моего. Да ладно. Вы не понимаете. Жребий мой еще неизвестен. Ясно станет, только когда поведут уже. Да уж. Хорош жребий. Быть поротым и вышвырнутым. Не, лучше уж смерть. Я русский офицер грузинского происхождения. Мой дед был адъютантом светлейшего князя Александра Сергеевича Меньшикова. Когда тот был вынужден бежать из Константинополя, дед спас ему жизнь, на себе носил. Зачем? Что зачем? Зачем носил? Видите ли, милостивый государь, светлейший князь был ранен во время турецкой кампании. Когда он проводил блестящую осаду Варны, вражеское ядро повредило ему обе ноги. А вы-то, кроме своего начальства, хоть кого-нибудь в армии знаете? Помилуйте, я и свое начальство-то не вполне знаю. Мы вот с Сергеем Алексеевичем Физовым только здесь познакомились, хотя, казалось бы, уже давно вместе воюем. Да. Я лучше с женами начальства знаком, чем с самими. Причем женами такого начальства, которое, полагаю, начальством вашего начальства командует. Одного не пойму, к чему вы спрашиваете? Неужто и в русские офицеры, исходя из того, кто с кем знаком, записывают, а? Записывают. Отец у меня был героем русско-турецкой войны. Во время пятимесячной осады Плевны... Так давайте поменяемся. Мой отец во время русско-турецкой войны в геройстве замечен не был. Он был обыкновенным идейным дезертиром. Считал себя большим художником и потому боялся погибнуть. Сжег пьяного крестьянина в сарае и заставил нас с матерью говорить, будто это он сгорел. А как все улеглось, пошел по деревням картины свои писать. Нам-то даже пенсию назначили по причине потери кормильца. Кормильца мы действительно потеряли, больше его не видели. Говорят, его сыновья того крестьянина в речке утопили. Мне нужно вернуться. Я бы с радостью поменялся с вами. Однако, боюсь, японцы это заметят. Они ж понимают, кого казнят. Да ну что ты, ваше благородие. Как они разберут, кто тут кто? Был у нас уже такой случай. И ничего. Так что меняйся, не стесняйся. А вы, господа, монетку киньте. Орел вы, Адамов, пойдете. Орешка вы, Челидзе. Впрочем, нет. Вы, конечно, Челидзе, Орел. Прекратите! Как можно. Старший унтер-офицер Адамов, примите свой жребий, как подобает солдату. Полковник, вы же слышите, ему необходимо вернуться, отомстить за отца. А мне уж и так недолго осталось. Вернуться необходимо мне. У меня там не один мертвый отец, а 1153 безмозглых солдата, которые без меня ни черта... А как подобает солдату? Как подобает ждать несправедливой смерти в 26 лет, вы знаете? Я знаю, как подобает умирать русским солдатам. Отважно. От рук врага. И, кстати, я же вам не предлагаю поменяться, капитан Челидзе. Одного только в толк взять не могу, Адамов. Отчего же смерть свою вы несправедливой-то почитаете? А что, по-вашему, это справедливо? Конечно. Вы военнопленный, это раз. Ваша фамилия первая по алфавиту. Следовательно, теперь ваша очередь. Все честно и справедливо. Вот если бы кто-то умышленно или просто по ошибке изменил бы вашу фамилию на Адамов, тогда да, это было бы несправедливо. А так... В этом смысле моя смерть куда более несправедлива, чем ваша. Наша семья всегда носила фамилию Хильденбранд. Первая буква «Х». Мы из обрусевших немцев. Меня все время в гимназии еще немчурой дразнили. Вроде все дети были из благородных семей, а все равно как в деревне. Да-да, Миш. Я очень тяжело переживал это, помню. И вот 5 лет назад отец решил изменить нашу фамилию на более привычную для русского уха. Визитные карточки перепечатал, думал даже на герб родовой замахнуться. А мы и привыкли уже. Фамилия Гильденбранд комом в горле вставала. Все равно Хильденбрандтами представлялись, но батюшка мой человек жесткий. Если слышал, очень сердился. Сестру мою он за это и на горох поставить мог. Со мной же он практиковал другое наказание, не разговаривал неделями. Только мать просто тихонько журил. И вы знаете, как раз за месяц до того, как я ушел на фронт, отец слег. Я уже сборами и бумагами занимался, думал, кому дела оставить, а тут отец меня позвал к себе и говорит: «На могиле моей фамилию Хильденбранд напиши, не стоит ее менять». И что меня тогда дернуло Гильденбранд написать? Написал бы Хиль, но тогда я даже предположить не мог, что это на что-то влияет.